Часть вторая. Глава первая. Целебные купания. Многие жители нашего городка, а вслед за ними и дачники, ощутили тайный зов, сродни тому, что понуждает волков выть на луну. Захотелось бросить все дела и развалиться под кустом, чтобы над головой в листьях играли блики солнца, слушать, как пульсирует кровь лета, и предаваться священному безделью. Было отчего прийти в беззаботное настроение. День выдался редкостный, можно сказать, исключительный. Такой бывает в наших широтах, как награда за сумерки зимы. Многих неодолимо потянуло на пляж. Там царило особое блаженство. Ветер разленился окончательно. По водам сверкали алмазы. Солнечные зайчики прыгали с волны на волну. Вода, как парное молоко. Плюс 18. Безоблачное небо блестело вымытой синевой. Не оторвать глаз, остается только пристроиться в шезлонги и заниматься самым важным делом. Ничего не делать, что господа отдыхающие и проделывали с большим мастерством. Народу собралось изрядно, свободных мест для комфортного отдыха практически не осталось. Надо сказать, что было их не так уж много. Наш городской пляж только носит такое гордое название. На самом деле это песчаная полоска, которую прижимает к заливу растительность. Все его благоустройство состоит из дюжины палаток, в которых можно прятаться от солнца. С трех сторон они обтянуты белым полотном, а вид на море открыт. В них устраиваются целым семейством с выводком детей. Но вот занять палатку – дело нелегкое. Желающих много, а палаток мало. Еще большей популярностью пользуются полотняные шезлонги. Всего их имеется 4 десятка. С каждым сезоном они ветшают, ломаются и пропадают невесть куда. Вот опять недосчитались 5. Да еще один находится под надзором полиции. А приобрести шезлонги в достаточном количестве у Фёкла Антоновича руки не доходят. Теперь и вовсе смысла нет тратиться. Скоро и так проведут полное обустройство. Осталось потерпеть всего-то 2 года. Без шезлонга на пляже совсем не то удовольствие. Зонтик еще воткнуть можно, но вот приятное растяжение тела ничем не заменить. На песке много не насидишь. Песчинки то и дело попадают в обувь и одежду. Стулья тащить с собой хлопотно, да и неохота, поэтому шезлонги становятся объектами нешуточной борьбы. Некоторых отцов семейства с раннего утра отправляют занимать их своим телом. Счастливчики, попавшие в шезлонг, несколько свысока смотрят на тех, кто мается кое-как на пледах и шерстяных одеялах. Ну а в такой день все шезлонги были заняты до одного. Но главным развлечением были кабинки для купания. Войти в воду у всех на виду неприлично. Наше общество еще не созрело до подобных свобод. Чтобы окунуться, следовало прибегнуть к помощи особого сооружения. На тележку с высокими колесами, запряженную спокойной старой лошадкой, ставили фанерный домик с дверцей. Места в нем хватало на 2, не больше. В домике можно было, не стесняясь чужих глаз, снять пляжную одежду, оставшись в купальном трико. Под ногами имелось широкое отверстие, выходившее прямо в воду. В нем и полагалось плескаться в свое удовольствие. Благо, глубина в нашем заливе по грудь, не глубже, а температура такая, что долго не накупаешься. Одна хитрость. Отъехать надо подальше, чтобы вода доставала хотя бы до груди. Мужчинам было проще. Они правили лошадкой сами. А вот барышням требовалась помощь. На глубину их отвозили, оставляли в скромном одиночестве, а после забирали обратно, когда они, накупавшись, промерзнув и переодевшись, сигналили мокрым полотенцем, как корабль, идущий ко дну. Катать в кабинках полагалось бесплатно, но как-то раз, давно уже, за прокат взялся артельщик Чуркин. Как взялся, так и держался который сезон. Брал он рубль за вылазку в море, зато держал кабинки в исправности, делал мелкий ремонт и кормил лошадок всю зиму. Сынок его, Васька, всегда в промокшей рубахе, помогал барышням, когда иных кучеров не имелось. Полный сервис. Хочешь с мальчиком, а хочешь без. Отдыхающие в целом были довольны. Фёкол Антонович закрывал глаза на мелкий промысел. Чего воду мутить, когда все благоустроено? Купальный-то сезон 3 месяца, было бы о чем говорить. Все-таки не Франция какая-нибудь, все свои. Поговаривали, что такая доброта была неспроста. Брат Чуркина случайно служил в доме предводителя дворецким. Фёкол Антонович отметал любые подозрения, когда очередной надоедливый дачник указывал на грабеж и безумную цену. За рубль извозчика можно нанять до столицы. Предводитель заявлял, что дело это полезное для города, а потому правильное. Все прочее — сплетни и чистый вымысел. На том прения прекращались. Прекрасный день для дачников был и прекрасным днем для Чуркина. Отдыхающие, разморенные теплом и негой, то и дело отправлялись освежиться. Сынишка его промок окончательно, бегая с глубины на берег, но папаша был доволен. Лошадки не простаивали. К 10 утра 3 мочили копыта в заливе, и только 2 просыхали на солнышке. Чуркин рассчитывал, что их вскоре заберут. Вон как припекает. У него даже лоб вспотел, на котором торчал родимый прыщик. Артельщик поглядывал на господ в шезлонгах и господ прямо на одеялах, развлекаясь догадками, кто следующий захочет искупаться. Он делал ставки сам с собой, пытаясь угадать клиентов, пока никто не соблазнился. Чуркин уже подумывал пойти выпить чаю, когда заметил господина, спешащего к берегу. Одет в городской костюм, в каком на пляж являться не принято. Полотенца при нем не имелось. Артельщик подумал, что это уж точно не его клиент. Но господин направился прямиком к нему. «Мне надо взять вашу бричку», — торопливо проговорил он, оглядываясь. «Или как это называется? Только поскорее». Артельщик пригляделся. Вроде лицо знакомое, но на пляже не появлялся. Ведет себя странно, глаза бегают, пиджачок отдергивает, вид какой-то напуганный. Надо вперед взять. Убежать не убежит, море кругом, но на всякий случай. «Извольте, кабинка свободная», — сказал он. «Сколько с меня?» — господин торопливо рылся в кармане. «Гривенника хватит?» «У нас такса известная. Рубльс», — ответил Чуркин. Бегающие глаза остановились на артельщике и слегка округлились. «Сколько?» — проговорил господин в глубоком изумлении. «Да за такие деньги я извозчика весь день гонять буду. Мне всего-то надо грабеж». «Как хотите-с. У нас такса твердая». Чуркин стал рассматривать кабинки, пасшиеся среди волн, всем своим видом демонстрируя, что торг неуместен и вообще такой клиент ему глубоко безразличен. Его толкнули в локоть. Господин протягивал мятую бумажку. «На, возьми, чтоб ты подавился». Чуркин принял со всем благородством, разгладил и принялся рассматривать на свет, не фальшивая ли кредитка. Клиент закипал. «Может, тебе серебром заплатить?» «Не извольте беспокоиться, мы свое дело знаем-с». Чуркин, не торопясь, вынул набитый бумажник, вложил в него купюру и тщательно засунул обратно в карман. «Желаете сами править или прикажете отвезти-с?» «Сам, все сам. Ничего не надо, давай уже». — заторопился обозленный клиент. Чуркин пригласил его в кабинку. Господин отказался от помощи, влез сам и устроился на скамеечке. Взяв под узцы, артельщик легонько дернул. Лошадка тронулась. «Отойдите! Не нуждаюсь в вашей помощи!» «Как угодно-с», — сказал Чуркин и отошел в сторону. Нервный клиент так хлестнул лошадку, что она поворотила морду в удивлении. «Чай не в забег собрались», словно хотела ему сказать. И пошла покорно. Кабинка быстро удалялась в залив. А Чуркин подумал, чего это взбрело в такой день фокусы устраивать? Не купаться же чудак этот собрался. И куда его понесло? Николя бессовестно проспал. Когда выглянул на улицу, день был в самом разгаре. И на душе сразу стало глупо и весело, как бывает, когда радуешься непонятно чему и кажется, что впереди ожидает только хорошее и чудесное. Наскоро заморив червячка стопкой блинов, яичницей с колбасой, ломтем белого хлеба с маслом и стаканом свежих сливок, но сумев отказаться от куриных котлеток, чем огорчил мадам Матюшкову, Николя накинул единственный светлый пиджак, подходящий к такому дню, и отправился на променад. Город нежился в благодати дня. Улицы были пустынны, в лавках торчали полусонные приказчики, и ноги сами понесли его к пляжу. Николя шел без всякой определенной цели, просто захотелось посмотреть на сверкание волн, подышать морским воздухом, да и побыть на берегу, позабыв про тяжкие обязанности и снова вернуть себе беззаботный отпуск. На песок он вышел, не снимая ботинок. На пляже общество было в сборе. Белели зонтики дам, там и тут виднелись сорочки мужчин, стянутые только жилетками, а пиджаки брошены где попало. Дети бегали без всякого присмотра, и никто их не одергивал и не учил, как вести себя на людях. Публика нежилась под солнцем, и казалось, что наступили всеобщий мир и благодать. Все это было так мило и славно, что Николя невольно заулыбался. Все ему нравилось и казалось расчудесным. Даже постовой рядом с шалашом показался таким милым в своем беленом мундире. Ему захотелось пройти по самой кромке волн и, может быть, замочить ноги или даже умыть лицо морской водой или сделать какую-нибудь забавную глупость. Николя было стыдно заслонять людям солнце, и он выбрал самый длинный путь в обход шезлонгов и расстеленных одеял. Все же совсем не мешать было невозможно. Николя старался быть чрезвычайно вежливым, осторожно пробираясь мимо отдыхающих, чтобы ненароком не наступить на чье-то одеяло или не шаркнуть песком. Он проявлял чудеса гибкости, хотя перед ним то и дело пробегали чьи-то дети, матери их строго поглядывали на него, а отцам было совершенно безразлично, кто тут бродит среди разморенных тел. Солнце светило высоко. Ему приходилось жмуриться и прикрываться ладошкой. До заветной цели было рукой подать. Николя видел, как волны лениво шлепали мокрый песок и манили прохладой. «Вассал мой!» Голос был строг, но интонация маняща. Николя обернулся, все еще щурясь. «Моя королева!» Он изобразил нечто вроде галантного поклона при дворе Людовика XIV, о котором имел смутные представления. Катерина Ивановна полулежала в шезлонге. Волосы ее, туго стянутые в хвост, блестели, как лакированные. Свободное платье, чуть широковатое, было простым, но привлекательным. Именно таким, в каком и надо бывать на пляже, где дамы не кичатся нарядами, а только мечтают как бы подставить ветру чуть больше дозволенного приличиями, но при этом не загореть. Как известно, загар на лице или декольте – признак низших классов, всяких там рабочих и крестьян, целые дни проводящих в трудах под солнцем. Ему указали сесть в ногах. Николя исполнил это с большой охотой, не боясь испортить брюк. Он уселся на песок и смотрел на нее снизу вверх с подчеркнутым восхищением, что в целом вписывалось в характер шального, но честного наследника. «Вы сегодня демократично одеты», — сказала Катерина Ивановна, оценив слегка поношенный костюм. «Будь моя воля, скинул бы его и остался... Да хоть в чем мать родила!» — ответил он. «Такая погода, а мучайся в одежде!» «Вы опасный вольнодумец, господин Гривцов. Находиться на пляже без одежды — это как такое можно выдумать?» «А вы бы смогли, если бы никого не было вокруг, вот так взять и скинуть с себя все условности, отдаться природе, ветру, солнцу, морю, в конце концов?» Вопрос несколько озадачил Катерину Ивановну. Подводил к опасной грани того, что позволительно спрашивать мужчине. «Мне хватает куда более простых развлечений», — ответила она. «Что за разговоры в самом деле? Немедленно прекратите». «Слушаюсь», — сказал Николя и стукнул лбом об колени. Катерина Ивановна не удержалась от улыбки. «А вот вы бы, Гривцов, смогли совершить невероятную дерзость, взять и раздеться прямо перед всеми, да... ну, сами знаете». Николя тут же скинул пиджак и взялся за галстук. «Только прикажите!» «Ну, все-все», — замахали на него. «Верю, что вы покорны моей воле. Не хватало еще скандала на пляже, и чтобы вас забрали в полицию за оскорбление общественных нравов. Вижу, вы способны на поступок». «А вы?» — спросил Николя. Вопрос вышел излишне прямым, как приставленная к горлу тросточка. «Желаете знать, на что я способна?» — в ответ спросила Катерина Ивановна. «Зачем вам это?» «Мне все о вас интересно знать! Нечто особенное, тем более! Так что же?» «Вы слишком любопытны, Гривцов. Некоторые вещи следует обойти молчанием». «Ну, королева, что вам стоит? Это ведь не любопытство. Мне ужасно интересно». «Ужасно? Полагаете, это так должно быть ужасно?» «Что вы, Катерина Ивановна, это я ведь про свою любознательность. Прямо так и распирает. Пощадите, иначе лопну». «Ну, ради того, чтобы спасти вашу молодую жизнь». «Вот именно, королева! Спасите, спасите меня! Пожалейте вашего слугу!» «Что ж, скажу вам так. Это зависит от цели». «Ух ты!» — воскликнул Николя. «Скажем, если бы у вас была цель важная, или, скажем, такая, от достижения которой вся ваша жизнь переменится в одну минуту, решились бы?» «На что мне решиться?» Николя понял, что надо умерить натиск. «Ну, не знаю», — сказал он. «На что-нибудь дерзкое или даже опасное. Рискнуть всем ради того, чтобы получить все». Катерина Ивановна посмотрела на воду. «Это зависит от того, ради кого надо совершить что-то важное, как вы изволили заметить», — ответила она, рассматривая залив. «Как это необыкновенно! Неужели на преступление решились бы? Господин Гривцов! Простите, простите меня, королева! Только это жестоко!» «Что же тут жестокого?» «Поманили и на самом интересном месте книжку захлопнули!» «Какой вы, Гривцов, еще мальчик!» «Ничего! Это скоро пройдет!» — ответил он, глядя ей в глаза. Катерина Ивановна не отвела взгляд. «Когда есть ради кого, не так важно, как это называется», — сказала она. «Надеюсь, теперь ваше любопытство удовлетворено». Торопливо извинившись, Николя спросил, как она провела вечер. «Без вас было скучно», — сказала она, вставая. «Не знаю, чем заняться сегодня». Только прикажите, все к вашим услугам!» «Приятно слышать. Тогда заезжайте за мной в 10:00. Поедем покатаемся». Королеве обещали исполнить приказание в точности. Катерина Ивановна подхватила узелок, на котором проступали сырые пятна, отказалась от провожаний и простилась до вечера. Как только она дошла до кустов, за которыми кончался пляж, за ней поднялся полноватый юноша, метнувший в Николя злобный взгляд, что было исключительно забавно. Николя уже хотел удобно усесться, но обнаружил, что шезлонг уже обрел нового хозяина, который, сидя в нем, делал вид, что не слезал с прошлого сезона. Такое мелкое происшествие не смогло испортить настроение. Николя понравилось, как он не растерялся от неожиданной встречи и выведал такую интересную черту ее характера. Он помахал затылку, что торчал над шезлонгом, и пошел умыться. Стало действительно жарковато. Широко расставив ноги, Николя нагнулся в пояс, набрал полную пригоршню воды и бросил в лицо. Свежесть моря взбодрила исключительно. Он фыркнул от удовольствия и полного ощущения молодых сил. Было не просто хорошо, было чудесно. Николя улыбнулся всему пляжу и миру. Так хорошо бывает жить. Ему захотелось еще и еще наслаждаться соленой прохладой. Он собрал ладошки лодочкой, но вместо водной процедуры замер в полусогнутой позе. Так поразило его появление на пляже господина в светлом костюме. Быть его здесь не должно никаким образом. А если появился, это вообще не пойми что. Во всяком случае, у Николя не имелось внятных объяснений. Мало того, нежданный господин заметил его и сделал странный жест. Указательный и средний соединились как для присяги, а затем три пальца сжались пучком и будто чашку опрокинули. Николя понял, это условный знак. Ему назначили встречу. «Где и во сколько?» Были определенные сомнения, но все же Николя надеялся, что понял правильно. Тем более, что переспросить все равно было не у кого. Николя вытер руки обрючины и ощутил, как радостное предчувствие обратилось чем-то совсем нерадостным, если не сказать тревожным. Чего еще ждать от такой нежданной встречи в солнечный денек? Посматривая на часы, Чуркин прикидывал, не послать ли сынишку в самом деле. На такой отчаянный шаг он готов был решиться потому, что терпение его лопнуло. Конечно, беспокоить господ купающихся немыслимо. Того гляди, поднимут такой гам, что потом беды не оберешься. Страшно вторгаться в чужой отдых. Ну и ждать категорически надоело. Давно пора устроить обеденный перерыв. Страстно хотелось чаю, да и вообще посидеть в тенечке. Полдень близится, а этого все нет. Как только несовестно. Нет, надо все-таки вводить плату на время. Есть, оказывается, личности, что злоупотребляют добротой. Так и норовят за одну копейку урвать побольше. Мучаясь в размышлениях, Чуркин не заметил, как рядом с ним оказался моложавый господин в светлом костюме. Усы весело топорщились, а сам он сиял, как начищенный рубль. Лицо его было незнакомо, явно приезжий, и, судя по виду, на пляже ему делать нечего. Ресторанный франтик из столицы, одним словом. Не понравился артельщику незнакомец, и все тут. Про себя же он решил, что если и этот потребует кабинку, откажет и на уговоры не поддастся, каких бы денег ни предложил. Обеденный перерыв, и никак иначе. Есть вещи поважнее денег. Чуркин не ответил на легкий поклон. «Чего вам?» «Мне бы покататься», — ответил господин и подмигнул, что было странно. «Не приятели чай, чтоб вот такие знаки делать?» Артельщик совершенно насупился. «Невозможно! После обеда приходите, закрыто!» «Сколько стоит развлечение?» — не отставал господин. «Копеек 10?» 3 рубля!» — ответил Чуркин и отвернулся к воде. «Да что же он там тянет?» Господин присвистнул, а роскошные усы сложились, как крылья хищной птицы. 3 рубля!» — повторил он. «Однако цены посильнее, чем в Ницце». И вот что интересно. Пляж общедоступный, песок и вода общественные, шезлонги и кабинки тоже. Оплату берете. Как же так? В чем тут секрет? На такие темы Чуркин не то что болтать с посторонними, даже заикаться не посмел бы. Такие разговорчики надо пресекать сразу, чтобы неповадно было. «Шли бы вы, господин хороший, отсюда по добру, по здорову», — сказал он, — «и не суйте нос куда не следует, а то ведь оторвут невзначай». Столь грозное заявление не произвело на усатого незнакомца нужного впечатления. Напротив, он заулыбался. «Вот как! За мой нос переживаете. Это зря. Я за него спокоен. А вот ваш, господин артельщик, в непосредственной опасности». «Да ты кто такой?» — сказал Чуркин, упирая руки в боки. Выяснять отношения на пляже при народе ему не хотелось, но и спускать нельзя. «Чиновник для особых поручений Ванзаров, сыскная полиция. Приятно познакомиться». Внутри Чуркина что-то оторвалось, упало в живот и свалилось до самых пяток. Он сжался, сорвал московку и преданно заулыбался. Московка. Гражданская фуражка из сукна, которую носит простой народ, купцы и артельщики. «Прощения просим-с, ваше благородие, не признались, очень виноваты-с. Позвольте представиться, Чуркин-с, то есть просто Чуркин. Артельщики мы с сынишкой, вон он у меня какой славный, изволите видеть. Какую изволите-с кабинку?» «Так почему плату берете за общественное имущество?» Чуркин махнул сыну, который валялся на песке, и поставил его перед собой, загородившись как щитом. «Так вот, изволите видеть, это значит, чтобы имущество, но только для пользы дачников, радеем о благе города-с. Таким вот образом». «Понятно», — кивнул Ванзаров. «Крепко дружите с господином Кротких, местным головой. Но сейчас мы займемся другим. Требуется, чтобы вы напрягли свою память. Способны?» Чуркин обещал вывернуться наизнанку, а сынишка его ковырнул в ноздре. «Инженера Жаркова знаете?» «Это того-с, что... того-с, то есть недавно». «Того самого», — согласился Ванзаров. «Вспоминайте, часто видели его на пляже?» Артельщик послушно состроил гримасу самого глубокого размышления, на какое способен мелкий жулик, между тем, не столько вспоминая, чего там вспоминать, и так все ясно, а стараясь сообразить, грозит это лично ему или пронесет. Поупражнявшись в мимике, он не нашел причины скрытничать. «Так ведь не бывало с господина Жаркова на пляже. В этом сезоне не припомню-с. Как есть, верно». Сынишка смачно чихнул, словно припечатал слова отца клеймом правды. «А господин Ингамов как часто любит принимать воздушные ванны?» «Это секретарь Порховский. До сегодня не видались». «Что же он сегодня тут делал?» «Известно что. Взял кабинку. Поехали скупаться». «Вот как?» — сказал Ванзаров. «Давно окончил морские купания?» «Да уж час тому, не меньше». «Катерина Ивановна, снежная королева ваша, случайно не брала кабинку примерно в то же время?» Вздохнув, Чуркин сознался. «Он-то в чем виноват? Купаются господа, когда им вздумается. Его дело — лошади». Такого же мнения придерживался его отпрыск. Стоять в ногах отца ему наскучило, и он зевнул во всю детскую пасть. «Чуркин, «А что вас так интересует в море? Вон та одинокая лошадка?» Пришлось сознаться. Господин взял кабинку и совершенно закупался. Прошли уже все сроки. Обычно ведь как? Выедут, нырнут и обратно. В заливе долго не накупаешься, а этот и вылезать не думает. Что там делать? Господин из столицы вмиг стал колючим и строгим. «Кто взял кабинку? Вы его знаете, фамилия?» — спрашивал он. Чуркин встревожился такому повороту, но отступать поздно. Сознался во всем. Лицо знакомое, вроде местный, но вот как зовут, не знает. Никогда на пляже не бывал. От него пахнет крепко, и в лице что-то такое крысиное. «Одет прилично, чисто, но совсем не для купаний», — ответил Чуркин. «Но правду говорите, слегка на крысу похож. Правда, Васька?» Сынок заулыбался ртом, полным лошадиных зубов. Артельщик готов был и дальше служить господину из сыскной, но тот повел себя странно. Скинул пиджак, оставшись в одной жилетке, сбросил на песок ботинки, показав крепкие ноги, и закатал брюки до колен. «За мной!» — приказал он и первым пошел в воду. Чуркин был так удивлен, что пошел не раздеваясь. Васька привычно побежал вперед, но Ванзаров строго прикрикнул, требуя держаться за ним. У кабинки, где вода доходила ему до пояса, задержался и сказал, чтобы не подходили, пока не разрешит. Чуркин на всякий случай взял Ваську за шкирку. Ванзаров запрыгнул на тележку, заглянул в открытую дверцу и высунулся обратно. «Чуркин, бегом за приставом!» — крикнул он. Артельщик пребывал в растерянности. «Чего-с?» — пробормотал он. «Беги в участок за полицией! Скажешь, Ванзаров требует! Бегом марш!» Окрик подействовал. Чуркин очнулся. Он догадался, что случилось что-то очень дурное, что может поставить крест на его доходах. И это беспокоило больше всего. Нападав Ваське, артельщик пошел с трудом, с непривычки увязая в воде. Сынишка его, размахивая руками и высоко подпрыгивая, далеко опередил отца. Пока доберется до участка, пока убедит пристава, пока сюда вернутся, полчаса, не меньше, пройдет. Ванзаров ждать не стал. Лошадь в конец, замерзшая, подергивала тележку. Она поворотила морду, словно спрашивая, «Сколько еще терпеть мучения? И так уже копыта выл утопли». Ванзаров натянул вожжи, сказав «Тпрррр!» «Дескать, изволь стоять на месте, не до тебя, милая!» Он забрался внутрь кибитки, насколько хватило места. Люк для купаний был открыт, крышка аккуратно прислонена к задней стенке. Крючки для одежды пустые. Господин не стал раздеваться, он лежал прямо в костюме, перегнувшись через край люка. Вода как раз подходила к деревянному вырезу. Так, чтобы голова окунулась по самую шею. Господин лежал, вытянув руки вдоль тела. Могло показаться, что он прилег напиться или имеет привычку отдыхать лицом в морской воде. Так мирно и спокойно он выглядел. Крови или воткнутого штыка незаметно. На одежде, во всяком случае. На спине следов борьбы нет, только волосы растрепаны. Ванзаров нагнулся рассмотреть затылок. На шее у самого края волос виднелась заметная ссадина. Скорее всего, кровоточила, но вода вычистила все. Прикасаться к телу категорически нельзя. Пристав должен зафиксировать для протокола положение и прочее. Но бывают ситуации, когда надо забыть про правила. Обыскав карманы и даже прощупав сорочку, впитавшую влагу, Ванзаров не нашел ничего. Если не считать медных монет, платка и расчески. Господин был совершенно чист от бытовых мелочей, как и его новый костюм. Оставалось последнее. Ванзаров крепко взялся за волосы и приподнял голову. С лица полились струйки. Глаза, широко раскрытые, смотрели рыбьим немигающим взглядом. Рот отвалился и щерился сырой красной ямой, словно господин никак не мог надышаться после долгого купания. Ванзаров опустил его в деревянную купель, отряхнул руки и уселся ждать. Оставалось десяток минут, которые можно было потратить на самое полезное дело — размышления. Вокруг сапог образовались лужи. Они росли, сливаясь в небольшое озерцо. С пристава текла вода. Сидя на табуретке, Недельский не замечал промокшую фуражку, булькающую кобуру и прилипшую к телу одежду. Ему было безразлично, что происходило вокруг. Он вздрагивал, тревожно прислушивался и вертел головой. Быть может, переживал, что поскользнулся и шлепнулся в воду на глазах у городовых. Только наметанный глаз заметил бы, что с приставом творилась полная ерунда. Как только он увидел тело, плавающее в кабинке, сел на тележку и больше не принимал участия в составлении протокола. Новая жертва произвела на него такое глубокое впечатление, что пристава пришлось растолкать, чтобы двигаться обратно. Ноги у него заплетались, он мог бы искупаться не раз, если бы его не придерживали под руки. Теперь он перестал реагировать совсем. Сколько ни пытался Фёкл Антонович тормошить его, все было напрасно. Наконец, он оставил пустое занятие. «Это невозможный кошмар какой-то», — сказал предводитель, плюхнувшись в кресло пристава и схватившись за голову, готовую лопнуть от отчаяния. «Сумасшествие какое-то творится вокруг!» В участке действительно творилось не пойми что. Промокшие городовые выкручивали одежду, тут же сушились портянки и сапоги, наполняя присутственную часть мощным ароматом. Почему это не делалось в роте, никто сказать не мог. Полный хаос и неразбериха превратили участок в предбанник. Некому было навести порядок. Даже Ванзаров в одной сорочке закинул ногу на ногу, выставив голую пятку, рассматривал штанины, трагически промокшие до самого пояса. До остального словно ему и дела нет. «Родион Георгиевич, да что же вы молчите?» не выдержал Фёкл Антонович. «Что вы хотите от меня услышать?» «Может быть, это несчастный случай?» «Вот как?» — спросил Ванзаров. «Разве это невозможно? Отправился искупаться, стало плохо, упал и утонул. Разве такое невозможно?» «Давайте вернемся ко вчерашнему пожару». «Ну, давайте!» Безо всякого оптимизма согласился Фёкл Антонович. «Чтобы не утомлять вас, сразу к тому, что происходило. Как думаете, проник злодей в дом?» «Откуда мне знать? В окно влез?» «Куда проще. Стася его пригласил. Назначая встречу у себя дома, Зайковский рассчитывал, что здесь он в совершенной безопасности. Все-таки родные стены, сестра и кухарка рядом. Он ничем не рискует. И вот приходит некто, кого мы пока не знаем». Стася начинает с ним разговор, пытаясь получить доказательства по убийству Жаркова. Гость в долгие разговоры не вступает, а бьет Стасю по затылку, затем методично оглушает сестру и кухарку. Такого развития событий никто не ожидает. В первую очередь Стася. Почему? «Да не знаю я, Родион Георгиевич, не мучьте своими вопросами!» Все происходит очень быстро. Стася затихает после удара. Женщины вряд ли могут оказать сопротивление, после чего Стасю кладут на кровать, чтобы изобразить смерть во сне. Где лежат кухарка и сестра, не так уж важно. Из керосиновой лампы поливается дом и поджигается. Огонь уничтожает все следы. Что из этого следует? «Что я могу тут сказать? Это какой-то кошмар!» Все же очевидно. Стася ждал хорошо знакомого человека, поэтому и был уверен, что разоблачит его. Кто это мог быть? Только тот, кто знал и его, и Жаркова, и мог втянуть их в некую подпольную ячейку или организацию. «Этого только не хватало!» — вскрикнул Фёкл Антонович. «Только не надо мне революционеров, умоляю!» «Разве я сказал про революционеров?» «Я сказал, что Усольцев мог втянуть Стасю и Жаркова в какую-то махинацию». «То есть вы хотите сказать...» Предводитель замолчал, пораженный открытием. «Это вероятно. Стася мог шантажировать Усольцева, за что и поплатился. Спросите меня, почему вы так думаете?» «Почему вы так думаете, Родион Георгиевич?» повторил Фёкол Антонович. «Потому что в карманах Усольцева не нашлось новой записки. Они были мокрые, но пустые. Почему?» «Логично предположить, что автора двух предыдущих сегодня утопили, и писать было некому». «Как у вас все просто!» «Хотя, конечно, у Жаркова была, перед пожаром нашли, а тут...» «Но позвольте, как это вообще возможно? Ведь кабинка стояла посреди залива, кругом вода, да и сотни глаз на пляже, и никто ничего не видел. Невозможно! Это чудеса какие-то, иллюзион!» «Проще некуда. Даже вы справитесь», — ответил Ванзаров. «Чтобы оказаться в кабинке Усольцева, надо всего лишь подъехать к ней на другой кабинке или на лодке. Солнце светит в глаза, что происходит в заливе, тем более в отдалении, мало кто замечает. Из соседних кабинок ничего не видно, каждый в своей купается. Достаточно перейти в кабинку, ударить по затылку Усольцева и подержать его голову под водой. Всех усилий-то минут на пять. При этом свидетелей не будет, никто ничего не увидит. Попробуйте глядеть на солнце и блестящее море. Вот именно, отвернетесь. Никакого волшебства». Люди мало обращают внимание на то, что происходит вокруг, а в солнечный день тем более. «Но кто же придумал такую дерзость?» — вскрикнул Фёкол Антонович. «Скорее всего, сам Усольцев. Думал, что выбрал идеальное место и публичное, кругом много народа и в то же время уединенное. За что поплатился? Загнал себя в ловушку. Наверное, тоже был уверен в своей безопасности». «Тогда надо бросить все силы на поиски кабинки». «Нет, не надо. Я опросил вашего друга Чуркина. Он клянется, что за Усольцевым никто не выезжал, кроме Катерины Ивановны и господина Ингамова». «Только не это!» — выдохнул Фёкол Антонович. «Их только не впутывайте!» «Как хотите», — мило согласился Ванзаров. «Лучше бросить все силы на поиски лодки. Я распоряжусь». «Оставьте городовых в покое, Фёкол Антонович. Лодку искать бесполезно. Даже если найдете какую-нибудь посудину на берегу, как докажете, что в ней был убийца?» «Что же нам делать? Как все это пережить?» «Еще раз вспомнить о пожаре». Фёкол Антонович поднялся из-за стола. «Выходит, что смерть Жаркова — дело рук господина Усольцева?» «Такая вероятность есть». «Но кто же тогда убил самого Усольцева?» «Это интересный вопрос», — сказал Ванзаров. «Только я бы спросил несколько иначе. За что именно его убили?» «У вас есть предположение?» Это Фёклу Антоновичу узнать не довелось, потому что пристав, о котором все несколько подзабыли, вскочил и выхватил шашку так, что разлетелись брызги. «Что же ты врал мне?» закричал он и принялся тыкать клинком в воздух. «Лжец! Изменник! Негодяй! Порождение хаоса и мрака! Так вот же тебе, гиена злобного гения!» И со всего маха взялся рубить стены и шкаф с бумагами. Летели щепки и куски штукатурки. Металл вонзался в старое дерево, Сыпались осколки стекла покрошенных дверей. Пристав не сдавался. Перед ним вставала темная сила, которая строила рожи и ухмылялась, нагло приговаривая: «Что, съел несмышленыш?» Больше всего оскорбляло, что друг оказался предателем. Он так верил его советам, так честно выполнял все, что тот поручал, и вдруг такое! Подвел самым неожиданным образом. Еще на пожаре пристав стал подозревать, что голос им играет. Но вот теперь убедился окончательно. Теперь с ним никаких переговоров, никакой пощады, только смертный и беспощадный бой. Ярость и обида овладели приставом. Но так уж выходило, что чем сильнее он бился с врагом, тем больше наносил урона себе. И все равно решил сражаться до последней капли крови, своей или его. Нет, своей, конечно. Никто не рискнул лезть на рожон. Городовые сжались к дверям, а чиновники затихли в своем углу. Фёкол Антонович схватился за сердце, но с места не сдвинулся. Все чего-то ждали. Или когда силы у пристава иссякнут, или когда шкаф разлетится вдребезги. Выбрав момент, когда клинок застрял в дереве, Ванзаров схватил пристава в захват и сжал с такой силой, что шашка выпала у бедняги из рук. Пристав сразу как-то обмяк, повис в объятиях столичного франта. В этот миг он окончательно проиграл бой. Ему стало все равно, и он сдался. И как только сдался, так сразу полетел в темную сеть, которую расставил голос обманщик. Как только опасность миновала, нашлось много желающих помочь. Фёкол Антонович был впереди всех. Пристава приняли на руки, отнесли на диванчик и послали в аптеку за каплями. Предводитель стал торопливо благодарить, но Ванзаров оборвал его на полуслове. «Плохо дело», — сказал он. «Кажется, на некоторое время мы лишились помощи господина Недельского». Очередной удар Фёкол Антонович принял героически. Он только бухнулся в ноги и, рыдая, стал умолять спасти его и весь город от ужаса, что так внезапно напал на них. И все пытался поцеловать руку чиновника сыскной полиции, называя спасителем и заступником. Руку Ванзаров брезгливо отдернул, поднял рыдающего предводителя и отвел к креслу. Еще он приказал городовому срочно найти Асмуса и доставить в участок. Без помощи врача, городской власти и полиции было не обойтись. Сам же покинул этот полицейский дом, впавший в безумие. Время поджимало. «Не оставляйте нас!» Истошно закричал предводитель, все еще всхлипывая. «Куда вы, Родион Георгиевич?» Ванзаров остановился в дверях. «Для начала переодеться», — ответил он. «Не искать же убийцу в мокром костюме. Недельский промок, и вот результат. А нам сходить с ума — непозволительная роскошь». Часы, что висели над камином в обеденной зале, показывали четверть третьего. Зная привычки Ванзарова никогда не опаздывать, Николя терзался сомнениями. Все казалось ему, что неправильно понял знак, и надо быть в другом месте. Он теребил чашку остывшего кофе и посматривал на улицу. Ожидание было вознаграждено. 3:20 Ванзаров вбежал на веранду ресторана Фомана, на ходу бросив официанту чашку кофе. Гривцов был счастлив уже тем, что угадал. Не извинившись за опоздание, будто так и надо, с него потребовали отчет. Николя предполагал, что так и будет. Он приготовил речь, в которой хотел незаметно подчеркнуть свои заслуги, и начал с характеристики Екатерины Ивановны. Договорить ему не дали даже первую мысль. Ванзаров заявил, что на пустяки нет времени, его интересует, как был проведен день. Николя проглотил легкую обиду и доложил, что после знакомства во французском кафе они немного прогулялись. На этом все. «Что она делала весь вечер?» Вопрос оказался трудноват. Николя признался, что понятия не имеет. На вечер ему свидание не было назначено. Зато сегодня очень плохо Гривцов. Недопустимая халатность. Было заявлено ему с долей свирепости, будто совершен ужасный проступок. «Но мне казалось, что...» — начал он. «Чиновнику сыскной полиции не может казаться», — заявил Ванзаров. «Вы должны знать точно и четко, где была ваша снежная королева весь вечер, что делала, с кем встречалась. Ничего не знаем. Для чего я вас поставил к ней? Чтобы тенью ее стали, а вы что сделали?» Николя очень хотелось ответить. Дескать, некоторые должны были уехать в столицу, а сами что сделали? Но это было категорически невозможно. «Ладно, дальше». Ванзаров никак не сбавлял тон. Николя понял, что дела обстоят не блестяще. Он тоже кое-что знал про своего друга и наставника. «Утром встретил ее на пляже», — ответил он. «Хотите сказать, знаете, что она делала до этого момента?» Николя посмотрел на верхушки сосен, на которых ему захотелось сейчас очутиться. «Лучше там, чем терпеть все это». «Хотите сказать, что проспали и потом объедались с завтраком? В этом причина вашего преступного небрежения?» «Родион Георгиевич, ну что может случиться утром на пляже?» «Гривцов! За такие слова вас следовало бы выгнать из сыска!» Давненько Николя не видел Ванзарова в таком приподнятом настроении. Честно говоря, такого разноса он еще не получал. «И было бы за что!» «Да что же случилось-то?» — в некотором испуге спросил он. «Случилось, Гривцов, очень многое. Где вы были вчера вечером?» «Да так», — неопределенно ответил Николя. «Понятно. Белошвейка перетянула заботы сыска. Печально, грустно, трагично. Я от вас такого не ожидал». Официант принес кофе, но Ванзаров даже не заметил и чуть было не смахнул чашку со стола. Николя вовремя ее убрал. «Родион Георгиевич, прошу меня простить», — сказал он. «Этого больше не повторится, даю слово». Ванзаров схватил его чашку, опрокинул холодный кофе одним глотком и швырнул чашку на блюдечко. «Это вы меня простите, Николя. Не сдержался. Вы тут совершенно ни при чем. Ужасно, когда все понимаешь, но не хватает фактов взять преступника за горло. Вернее, узнать причину. Еще раз простите». Николя с удовольствием пожал протянутую руку. Он готов был снести и не такое, лишь бы быть рядом с Ванзаровым. «Я с ней сегодня весь вечер», — сказал он. «Будем кататься, глаз не спущу. Всю ночь буду около ее дома». «Очень хорошо. Не перестарайтесь и не поддавайтесь на ее чары раньше времени». «Я?» — вскрикнул Николя. «Да ни за что! Она для меня враг, да и только! Хитрый, опасный и коварный, и больше ничего!» Ванзаров наконец улыбнулся. «Если бы так», — сказал он. «Когда на пляже Катерину Ивановну встретили, обратили внимание на ее волосы?» «Обратил?» — тут же согласился Николя. «А что с ними? Они были мокрые или сухие?» Гривцов на мгновение задумался и хлопнул себя по колену. «Точно! Мокрые! Я еще подумал, чего это они так блестят?» «Я рад», — сказал Ванзаров, поднимаясь. «Держите ее под наблюдением. Сегодня вечером обязательно угостите ужином». «Где ужинать?» «Николя, в этом городе не так много мест. Здесь у Фомана и угостите». «Родион Георгиевич, вы серьезно?» «Считайте это моим распоряжением. Денег хватит на разгул?» Николя заверил, что готов ради дела потратить все отпускные подчистую. «Что бы ни случилось, не встревайте. Мы с вами не знакомы». «Разве я не понимаю?» «Надеюсь. И еще. Отнеситесь к моим словам со всей серьезностью. Быть предельно осторожным. Все время начеку. Думать и наблюдать. Этот милый городок не так прост, как кажется. Игра идет опасная. Со мной все время на связи». Ванзаров ушел. А Николя в тяжких раздумьях заказал себе парочку пирожных. Раздумья его были столь глубоки, что парочкой дело не ограничилось.